Фуджин мгновенно переместился и оказался перед небольшим холмом, который он ранее поднял с помощью стихии земли. Он ударил по нему со всей силы. Удар, усиленный чакрой, немедленно создал гигантский кратер на склоне холма. Несколько огромных трещин распространились по всему холму. В следующее мгновение ветры вокруг руки Фуджина ударили по поврежденному холму. Некоторые ветры бомбардировали неповрежденные части, создавая сотни глубоких шрамов на холме. Часть ветра проникла в трещины, образовавшиеся от удара, и начала разрушать холм изнутри. Фуджин тут же отскочил назад. Часть холма, куда он ударил, рассыпалась и рухнула на землю, подняв много пыли. Фуджин с улыбкой посмотрел на повреждения и подумал: «Отлично, дзюцу железной кожи не сможет блокировать эту атаку. Усиленного чакрой удара достаточно, чтобы создать трещины в дзюзю железной кожи, используемом даже ниндзя высшего уровня, таким как Кицучи. Когда за ним последуют острые ветры, проникающие в трещины, атака разорвет человека изнутри». У Фуджина было задумчивое выражение лица. Он анализировал: «На самом деле, я могу сделать эту технику во много раз смертоноснее. Нет, я могу сделать ее настолько смертоносной, что никто не посмеет сражаться со мной в тайдзюцу. Возможно, только две последние врат Гая, а может быть, и шестые, смогут противостоять мне тогда. Вероятно, я смогу ранить ею и Рейкаге. Способ сделать ее такой смертоносной – добавить вакуумные волны к ветрам, вращающимся вокруг моей руки. Если мне удастся правильно это сделать, никто не посмеет сражаться со мной в ближнем бою». К сожалению, на лице Фуджина появилась кривая улыбка. Идея, которую он придумал, была великолепна. Она имела потенциал быть классифицированной как дзюцу ранга С и потенциал для революции в тайдзюцу. Но Фуджин не осмелился попробовать ее. Он подумал: «Если я хоть раз ошибусь, я сразу потеряю руку. Никакое количество чакры или защиты от дзюцу железной кожи не поможет мне этого избежать. Хотя я мог бы использовать теневых клонов, чтобы освоить это, всегда есть риск при использовании такой техники, даже если я ее освою. Несмотря на ее потенциал, преимущества от этой техники просто недостаточны, чтобы оправдать высокий риск». Фуджин покачал головой и подумал: «В любом случае, даже без добавления вакуума, разработать новое дзюцу с нуля всего за неделю, да еще и такое смертоносное дзюцу. Хе-хе, эти 3 месяца будут веселыми». К сожалению, это была легкая часть. У меня было некоторое вдохновение от атаки Курагани, а также от того, как формировались вакуумные дзюцу. Следующая часть будет нелегкой. Тем не менее, это повод для празднования. Он начал идти к Ичираку, думая: «Как мне назвать это дзюцу? Хаэм, ну, это не должно быть что-то очень сложное. Я просто назову его кулак урагана». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Адриану за поддержку на Patreon. 356. Глава 353. Солдатские пилюли Хирузина. 356. Глава 353. Солдатские пилюли Хирузина. Прим авт. Глава за понедельник. Фуджин отметил свой успех в создании новой техники за неделю, поужинав в Ичираку до отвала. Затем он погрузился в долгий, заслуженный сон. На рассвете Фуджин, как обычно, проснулся, привел себя в порядок и приготовился к очередному дню тренировок. Он подумал: прошло 6 дней с тех пор, как действие предыдущей солдатской пилюли закончилось. Мое тело достаточно отдохнуло. Не должно быть никакой опасности в приеме еще одной солдатской пилюли. Посмотрим, насколько хороша пилюля Хирузина. Фуджин взял бутылку, которую передал ему Хирузин, и спустился на самый нижний этаж своего подвала. Он открыл бутылку и бросил пилюлю в рот. В то же мгновение чакра в его теле разделилась на 2 части. Одна содержала 80% его чакры, другая – 20%. В следующее мгновение весь подвал заполнился дымом. В подвале появились 80 теневых клонов, каждый из которых обладал 1% чакры Фуджина. Без единого слова каждый клон приступил к работе над печатью 4 символов. Что до Фуджина, он покинул свой дом и вошел в тренировочный зал ветра на базе Анбу. Погружаясь в медитацию, он подумал: пока я использую эту чакровую пилюлю, я пропущу физические тренировки. Хотя физическая подготовка важна, серьезных прорывов в ближайшее время мне не достичь. Могу отложить ее на какое-то время и использовать его, чтобы сосредоточиться на ниндзюцу. В любом случае, посмотрим, насколько эффективна эта пилюля. Фуджин закрыл глаза и начал медитировать. 2 часа спустя он открыл глаза. На его лице читалось удивление. Он пробормотал себе под нос. Эта пилюля невероятна. Пилюля, которую я использовал раньше, потребовалось бы 10 часов, чтобы полностью восстановить мою чакру. Но с этой пилюлей мне удалось добиться этого всего за чуть более чем 2 часа. Эта пилюля почти в 5 раз эффективнее. Какая же хорошая пилюля. Нужно было спросить Хирузина о ней раньше. Как только эта партия закончится, я попрошу его раздобыть мне еще. Они слишком хороши. В любом случае, похоже, я смогу тренироваться в полную силу как минимум 80-90 часов в ближайшие 5 дней. Восстановив чакру до полного уровня, Фуджин немедленно покинул тренировочную базу и вернулся на тренировочную площадку 23. Он решил, пришло время поработать над техникой вакуума ветра. Для начала я создам вакуумные техники, которые не нужно будет выпускать изо рта. Как только у меня будет достаточно таких техник, я приступлю к созданию вакуумной техники, способной воздействовать на большую площадь. Первую часть тоже придется разделить на несколько этапов. Первый этап будет включать в себя определение структуры техники и ее создание. Это должно быть относительно легко. Второй этап будет включать увеличение количества техник, которые я смогу использовать одновременно, а также применение этих техник творческими способами, чтобы застать врагов врасплох. И последний этап будет включать придание скорости этим техникам. Как только я смогу достичь той же скорости, что и вакуумная пуля, этот боевой стиль станет очень трудно парировать. Впрочем, хватит планирования. Пора воплощать мои идеи в реальность. Фуджин вытянул правую руку вперед и указал пальцем на дерево. Медленно перед его пальцем начало формироваться вакуумное ядро, по форме напоминающее пулю. Как только вакуумное ядро было сформировано, оно было покрыто многослойной чакровой пленкой и окутано ветрами. Фуджин выстрелил пулей в камень, однако на полпути пуля разрушилась и рассеялась в воздухе. Фуджин проанализировал. Хотя концепция схожа, я не привык создавать вакуумную пулю вне рта. Тем не менее, я должен быстро этому научиться. Сложной частью будет скорость полета. Она была слишком низкой. Фуджин начал практиковаться в создании и выпуске вакуумной пули с помощью пальца. После нескольких попыток ему удалось создать полноценную пулю, которая пронзила камень насквозь. Он продолжил тренировку, так как еще не мог делать это со 100% точностью. Несколько часов спустя Фуджин стоял на том же месте на тренировочной площадке. 3 теневых клонов стояли вокруг него, повернувшись в разные стороны. Каждый из них был обращен к разному камню. В каждом камне были 100 маленьких отверстий. В то же время они указали на камни. Вакуумные пули начали быстро формироваться перед их пальцами. Через 1 секунду они выпустили пули в камни. Вакуумные пули пронзили камни и пролетели более 100 метров, пронзив несколько деревьев на своем пути. Фуджин развеял своих клонов и получил их опыт. Он подумал, хорошо, теперь я могу использовать ее без ошибок постоянно. Хотя время, необходимое для создания, все еще велико, оно должно сократиться по мере практики. Я начну создавать несколько пуль одновременно. Фуджин вновь вытянул правую руку вперед, на этот раз вытянув все 5 пальцев. 5 вакуумных ядер начали формироваться одновременно, по 1 перед каждым пальцем. Однако, сформировавшись частично, все 5 разрушились. Фуджин вздохнул и пробормотал. Похоже, это будет не так легко, как я себе представлял. Он создал 3 теневых клонов и продолжил свою тренировку. Через 30 минут Фуджин сел, прислонившись спиной к дереву, тяжело дыша. Он уже развеял своих клонов. Переведя дух, горькая улыбка появилась на его лице. Он подумал, создание 5 вакуумных пуль одновременно также увеличило мой расход чакры в 5 раз. Использование здесь теневых клонов не очень-то помогает. Поскольку его чакра была на очень низком уровне, Фуджин вернулся на базу Анбу для медитации на 2 часа, пока его чакра не восстановилась. В течение следующих 4 дней Фуджин следовал этому плану тренировок. Он практиковался в создании вакуумных пуль руками, пока у него не заканчивалась чакра. Как только чакра заканчивалась, он возвращался в тренировочный зал ветра и медитировал 2 часа, пока солдатская пилюля делала свое дело. Кроме того, Каждые 8 часов Фуджин развеивал теневых клонов, которые изучали печать 4 символов, и создавал новых. Впервые в жизни Фуджин не делал ни единого перерыва в течение 4 дней подряд. Вместо этого он считал время медитации перерывом. В результате он достиг быстрого прогресса в 2 очень сложных техниках. Он чувствовал, что приближался к освоению печати 4 символов. И его контроль над вакуумными пулями, созданными вне его тела, также возрос. И, несмотря на такие быстрые успехи, никто не знал о прогрессе Фуджина. Никто, кроме одного человека, который испытывал по этому поводу довольно смешанные чувства. Хирузин наблюдал в своем хрустальном шаре, как несколько капель пота скатились по его лицу. Он сглотнул слюну и задумался, неужели ему приходится возвращаться туда для медитации каждый раз, когда у него заканчивается чакра. Эти кристаллы ветра уже не должны оказывать на него никакого эффекта. Для него полное расточительство продолжать использовать так много из них. На самом деле, я думаю, он уже израсходовал больше кристаллов ветра, чем я израсходовал огненных кристаллов. Как преемник могущественного клана Сарутоби и ученик Табирамы, Хирузин получал обильную помощь от своего клана и деревни. Поэтому он использовал много стихийных кристаллов. Но как только эффект кристалла начинал снижаться, ему велели прекратить. В конце концов, у клана Сарутоби, как и у Канахи, было много других ниндзя, которых нужно было обучать. Хирузин понял это и никогда не использовал стихийные кристаллы после того, как их эффект снижался ниже определенного уровня. Однако Фуджин не задумывался о таких вещах. В отличие от молодого Хирузина, Фуджину было наплевать, получали ли другие кристаллы ветра или нет. Он просто сосредоточился на том, чтобы стать сильным самому. К сожалению, Хирузин не мог никому пожаловаться. Он не мог даже попросить Фуджина прекратить их использование или использовать их в пределах допустимого. В конце концов, с того дня, как Фуджин поступил в академию, он бомбардировал его волей огня. Хотя Фуджин был довольно зрелым для своего возраста, Хирузин не был уверен, как Фуджин воспримет новость о том, что ему больше нельзя использовать кристаллы ветра. Хирузин подумал, учитывая его жадную натуру, он поставит под сомнение мою волю огня, если я попрошу его ограничить их использование. Горькая улыбка появилась на лице Хирузина, когда он вздохнул. Он пробормотал, теперь я понимаю, почему он согласился на 3 месяца без всяких споров. Я напортачил. Мне следовало сказать 1 месяц и сойтись на 1,5 или 2 месяцах отпуска. Фуджин блаженно не ведал о горе Хирузина. Конечно, даже если бы он знал, он бы просто ухмыльнулся и продолжил делать то же самое. Как только его запасы чакры восстановились, Фуджин вернулся на тренировочную площадку. Он вытянул обе руки вперед и вытянул пальцы. Примерно за 1/4 секунды было создано 10 вакуумных пуль. Он выпустил их все в камень перед собой. Вакуумные пули пронзили камень, оставив в нем 10 новых отверстий. Фуджин повторил атаку 1000 раз, пока камень не рассыпался. Фуджин наблюдал за результатом и проанализировал. Ладно, я могу использовать эту атаку без ошибок. Базовая форма этой техники может считаться освоенной. Хотя мне все еще нужны некоторые улучшения. Прим-авт. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим-авт. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Паркеру, Экстрасмолу, Виндингерсу и Кришне за поддержку на Patreon. 357. Глава 354. 3 улучшения. ПА. Глава за вторник. Фуджин размышлял. Первое улучшение – это увеличение количества пуль, которые я могу выстрелить. Идеально было бы, если бы я мог выпустить 10 таких атак менее чем за секунду, тогда попытки взять меня числом обошлись бы противнику слишком дорогой ценой. Одна только эта атака могла бы заставить целую армию отступить. Конечно, если только эта армия не столь самоубийственна, как та, что сражалась с 3-м Райкаге до самой его смерти. Второе улучшение – это усиление контроля над этими пулями. Сейчас я могу менять направление, в котором хочу выстрелить пули, просто указывая каждым пальцем в разные стороны. Но как только я их выпускаю, я больше не могу ими управлять, и они летят строго по прямой. К тому же, я не могу слишком сильно выкручивать пальцы. Но если я смогу заставлять пули изгибаться в воздухе, или, что еще лучше, получу возможность свободно менять их направление в полете, это добавит еще больше аспектов к этому дзюцу. Это полностью сделает все приготовления против меня абсолютно бесполезными. И последнее, самое критически важное улучшение, это скорость. Хотя скорость этих пуль выше, чем у моей вакуумной сферы, она значительно медленнее по сравнению с вакуумными пулями, которые я выпускаю изо рта. По сути, она даже медленнее, чем техника воздушной пули. На такой скорости этот дзюцу не будет столь эффективным, как я хотел бы, хотя оно все еще добавит новое измерение в мой боевой стиль, угрожающим оно не станет. В конце концов, те ниндзяевы могли стабильно уворачиваться от вакуумных пуль. Вдобавок ко всему вышесказанному, мне также нужно уменьшить время, необходимое для создания и запуска дзюцу. Но это время будет продолжать сокращаться, как это происходило в течение последних 3 дней. Фуджин немного поразмышлял и решил: я начну с работы над аспектом скорости. К остальным 2 улучшениям я перейду, как только ее скорость превысит скорость техники воздушной пули. Фуджин снова приступил к тренировкам с дзюцу. Поскольку он работал только над скоростью пули, он создал 3 теневых клонов и работал лишь с 1 пулей за раз. Фуджин и его клоны работали над дзюцу около получаса. На лице Фуджина появилась хмурая гримаса. Он развеял своих клонов и получил их воспоминания. Его хмурая гримаса углубилась, когда он подумал: я совсем не добился улучшений. Это максимальная скорость, которой я могу достичь. Фуджин покачал головой и подумал: нет, как такое может быть? Должен же быть какой-то способ увеличить скорость. Но мне придется проявить изобретательность, потому что обычный метод, похоже, не очень эффективен. Фуджин начал размышлять. Однако даже спустя 10 минут он ничего не смог придумать. Фуджин вздохнул и пробормотал: это сложно. Я не могу придумать ничего, что могло бы дать мне прорыв. Когда я стреляю вакуумными пулями или воздушными пулями изо рта, я могу придать им дополнительный толчок благодаря чакре ветра, которую собираю во рту и горле, и использую ее, чтобы выдувать пули. Но делать это руками сложно. По какой-то причине, когда я пытаюсь также наполнить ветряной чакрой свой палец, результат получается очень посредственным. Мне нужен способ получше. Стоит ли просить Хирузина о помощи? Фуджин несколько секунд подумал, прежде чем покачать головой. Он подумал: я уверен, у Хирузина найдутся способы решить эту проблему. Даже если нет, он мог бы применить концепцию высокоскоростных водных дзюцу Табирамы к ветряным дзюцу и научить меня. Но я не хочу идти таким легким путем. По крайней мере, пока я не отдал всего себя этому. Если я стану зависим от него, то в будущем мне будет очень тяжело, когда я попытаюсь разработать еще более продвинутые дзюцу. Конечно, если не останется выбора, я не постесняюсь его спросить. Я мог бы придумать как минимум 2 способов, как использовать волю огня, чтобы заставить этого старого лиса научить меня. Приняв решение, Фуджин немедленно создал теневых клонов. Рядом с ним появилось несколько десятков клонов. У всех клонов было очень мало чакры. Все они сели и начали обдумывать методы увеличения скорости пуль. Несмотря на то, что Фуджин думал еще час, он так и не смог придумать хороших идей. Он посмотрел на своих клонов и подумал: надеюсь, кому-то из них повезло больше. Он развеял своих клонов и получил их воспоминания. Организовав все свои мысли, Фуджин проанализировал. Хм, ничего слишком революционного. Единственная стоящая идея, которая пришла мне в голову, заключалась в использовании собственной скорости для придания большей инерции вакуумным пулям. Но это не очень перспективно. В бою у меня не всегда будет возможность двигаться с очень высокой скоростью, чтобы придать дзюцу импульс. Один из способов преодолеть это – придать импульс, просто быстро двигая рукой. Однако это тоже проблема. Моя главная причина для создания этого дзюцу – не подавать много признаков того, что я готовлю вакуумное дзюцу. Дзюцу потеряет свой смысл, если этим придется поступиться. В любом случае, у меня нет лучшей идеи. Сначала я попробую с увеличенной инерцией, а затем попытаюсь увеличить количество чакры ветра, которую я вливаю в дзюцу. Фуджин вытянул руку вперед и начал создавать вакуумную пулю перед своим указательным пальцем. Внезапно он резко рванулся вперед, пока вакуумная пуля еще создавалась. Как только вакуумная пуля была сформирована, он выстрелил ею прямо перед собой. Вакуумная пуля летела с высокой скоростью, пробивая все на своем пути. Фуджин проанализировал: это лучше. Скорость сравнима с техникой воздушной пули, хотя она все еще немного медленнее. К сожалению, у этого метода есть одна большая слабость. Фуджин начал создавать еще одну вакуумную пулю и двинулся с высокой скоростью. Как только пуля была готова, он повернул руку вправо и выстрелил ею. Вакуумная пуля начала двигаться вправо. Однако из-за его собственного движения вакуумная пуля также сместилась вперед. Фуджин промахнулся по цели на огромное расстояние, и скорость пули была намного медленнее. Фуджин подумал, как я и рассчитывал, инерция полезна только при выстреле пули в том же направлении. Но какой дурак будет стоять на одном месте в бою? Эта техника почти полностью бесполезна при стрельбе в других направлениях. Не говоря уже о том, что это наложит огромное ограничение на мой боевой стиль. Фуджин поднял правую руку и подумал, интересно, будет ли достаточно импульса от удара кулаком? Фуджин отвел руку назад, готовясь ударить кулаком в воздух перед собой. Вакуумная пуля снова начала формироваться. Он ударил вперед так быстро, как только мог. Рука остановилась ровно в тот момент, когда вакуумная пуля была сформирована. В тот же миг вакуумная пуля была выпущена. Она летела почти с той же скоростью, что и вакуумная пуля, выпущенная Фуджином ранее. Фуджин проанализировал. ХМ, неплохо. Быстрее, чем я ожидал. Это более применимо в бою. Хотя это все еще дает небольшой намек из-за движения моей руки. Это, вероятно, лучше, чем надутые щеки. К сожалению, скорость все еще ниже, чем у воздушных пуль. Нет смысла сравнивать ее с вакуумными пулями, которые я выпускаю изо рта. Как я могу увеличить ее еще больше? Фуджин проанализировал в течение минуты и пришел к выводу. Полагаю, я мог бы двигаться с высокой скоростью, одновременно делая резкий удар. Два этих усиления должны сложиться и увеличить скорость как минимум за пределы воздушной пули. Но у этого все еще та же слабость. Вместо этого мне следует сосредоточиться на том, чтобы сделать мой удар быстрее. Внезапно Фуджина осенила идея. Он подумал, дзюцу рывка ассасина работает за счет выброса большого количества ветра позади меня на высокой скорости. А что, если я создам меньшую, локализованную версию этого дзюцу? Я мог бы выбрасывать ветер прямо за своим локтем и двигать рукой вперед на высокой скорости, используя рывок ассасина. Это не только увеличит скорость моей пули, но и сократит время, необходимое мне для удара, а значит, и время предупреждения, которое есть у моего врага. Фуджин немного подумал, анализируя, насколько идея осуществима. Через несколько минут он кивнул и подумал, да, это должно сработать, не говоря уже о том, что я также мог бы использовать этот метод для улучшения своего тайдзюцу. Я могу использовать подобную силу, чтобы увеличить скорость своих ударов руками и ногами. Возможно, даже скорость моего удара мечом. На самом деле, я даже могу сделать. Мысли Фуджина внезапно затихли, когда в его голове появилась еще одна идея. На его лице появилось странное выражение. Он почувствовал непреодолимое желание ударить себя ладонью по лицу. Эа, бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Эа, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробелов. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю МССЦ, Нигра, Франс, Куинтин и Еммерич за поддержку на Patreon. 358. Глава 355. Уровень сложности. Безумие. Кривая улыбка появилась на лице Фуджина, когда он подумал, с каких это пор я стал таким тупым? Зачем мне разрабатывать локализованную версию техники убийственного рывка, чтобы увеличить скорость моего удара? Вместо того, чтобы выпускать ветер из-за локтя, почему бы мне не выпускать его из кончиков пальцев? Вся скорость будет передана непосредственно вакуумной пуле, и мне не придется совершать лишних движений, которые могли бы выдать меня противнику. Фуджин минуту молчал, коря себя за то, что упустил такой очевидный способ решить свои проблемы. Наконец, он покачал головой и подумал, оставь это, такие вещи должны просто прийти в голову, иначе можно не увидеть их, даже если они перед глазами. Тем не менее, мне стоит поработать над локализованной версией убийственного рывка и позже. Возможно, я мог бы испытать ее на Гае. Фуджин поднял правую руку до уровня груди и вытянул указательный палец вперед. Он закрыл глаза и вспомнил, как обычно использовал технику убийственного рывка. Вскоре на пальце Фуджина появилось небольшое количество чакры. Она быстро преобразовалась в ветер и была выпущена из всего указательного пальца Фуджина, а не только из кончика. Фуджин невозмутимо наблюдал, как легкий ветерок пронесся на пару футов, прежде чем рассеялся. Он вздохнул и пожаловался. «Это будет не так просто, как я думал. Почему все должно быть так сложно?» К счастью, это потребляло очень мало чакры. Фуджин создал дюжину теневых клонов и начал свое обучение по модификации техники убийственного рывка. Фуджин тренировался до 2 часов ночи. Поскольку техника потребляла очень мало чакры, ему пришлось посетить комнату для тренировок ветряных техник всего 1 раз, чтобы отдохнуть. Благодаря своим клонам, он быстро продвигался. Однако он все еще был далек от достижения удовлетворительного уровня. Он дошел до дома, принял ванну, прежде чем рухнуть в кровать. Лежа в постели, он подумал: еще пара часов, и действие таблетки закончится. Подумать только, я до сих пор не чувствую физической усталости. Эта таблетка хороша, и все же это так сложно. За последние 118 часов у меня было 80 клонов, работающих над печатью 4 символов не менее 108 часов. Это означает, что я потратил 8960 часов на изучение этой печати. Это больше, чем гребаный год. Гребаный год без перерыва. И все же, я не освоил ее. Как, черт возьми, Минато, Джирая, Орочимару и Хирузин вообще освоили это? Интересно, был ли у клана Узумаки какой-то ярлык для изучения этой печати, о котором они знают? Или это просто разница в таланте? Хотя, возможно, все 4 пошли тем же путем, что и я, и им пришлось долго работать над ней с многочисленными клонами. У всех 4 есть или было больше чакры, чем у меня сейчас. Оставь это не важно. Я очень близок к тому, чтобы освоить ее. Я должен закончить за еще 1 или 2 сессии с этими таблетками. Хирузин сказал, что мне следует взять 1-дневный перерыв после того, как действие таблетки закончится. Но, полагаю, он и представить не мог, что я буду тренироваться так долго. Возможно, лучше взять 2 дня выходных. Затем я сосредоточусь на физических тренировках, одновременно улучшая свой контроль над убийственным рывком в течение недели. После этого я смогу снова принять таблетку и повторить весь процесс еще 5 раз, пока не истекут 3 месяца. Фуджин закрыл глаза и продолжал лежать в постели, ни о чем не думая. Последние 5 дней были очень утомительными для его разума. Ему нужен был долгий сон и перерыв от непрерывного напряжения мозга в поисках способов увеличить свою силу. На рассвете действие чакры таблетки закончилось, и Фуджин погрузился в глубокий сон. Пока Фуджин мирно спал, ниндзя вошел в Ишигакури. Он двигался скрытно и проник в здание Цучикаге, не привлекая особого внимания. Посыльный, которого Анаки отправил в Кума, вернулся и бесшумно вошел в кабинет Цучикаге. Анаки увидел его и сказал: «Все, выйдите». Тотчас же все, кроме посыльного, вышли. Анаки спросил, как все прошло. Посыльный ответил: «Все прошло, как вы и предсказывали, господин Цучикаге. Рейкаге не доставил мне особых хлопот». Он быстро передал Анаки свиток. Когда Анаки взял его, с его плеч будто спала огромная тяжесть. Посыльный подумал: «Наконец-то, я был так напряжен и обеспокоен, что кто-нибудь может ограбить меня, а ведь мне пришлось путешествовать и по таким опасным местам». Анаки заметил его выражение лица и усмехнулся. Он сказал: «Ты хорошо поработал, можешь взять 2 недели выходных. Когда будешь уходить, попроси Анбу снаружи позвать Кицучи». Посыльный быстро сказал: «Благодарю вас, господин Цучикаге». Он удалился. Анаки осмотрел свиток и подумал: «Все 1000 кристаллов земли здесь. Похоже, Кума не развила значительное количество ниндзя со стихией земли». Хотя Анаки был доволен получением такого количества ресурсов, на его лице не было счастливого выражения. Он уставился на свиток и вздохнул, думая: 1000 кристаллов земли за жизни 47 джонинов. Это того совсем не стоит. Анаки отложил свиток и начал писать другое письмо. Оно было адресовано 4-му Рейкаге и содержало многочисленные подробности о способностях Фуджина. Пока он писал, Кицучи прибыл и вошел в комнату. Он заметил свиток на столе и спросил: «Кума заплатила цену?» Анаки кивнул. Он закончил писать на свитке и бросил его Кицучи. Кицучи схватил свиток и начал читать. Его глаза расширились. Он воскликнул: «Это, разве мы не должны?» Анаки прервал его и сказал: «Ни одна информация там не является ложью. Кроме того, мы только что понесли тяжелые потери. почему мы должны заботиться о том, чтобы Кума не потеряла ни одного ниндзя. Пусть сражаются с ним, независимо от того, какая сторона пострадает, оба результата хороши для нас». Кицучи кивнул. Анаки проинструктировал: «Отправь этот свиток с птицей-вестником. Через пару дней увеличь награду за Фуджина. Подними ее до 50 миллионов рё, но не упоминай никаких навыков, кроме вакуумных техник и фуиндзюцу». Кицучи немного задумался. Через несколько секунд он спросил: «Вы хотите разобраться и с Акацуки?» Выражение лица Анаки стало немного мрачным, когда он сказал: «Эта организация вызывает у меня дурное предчувствие. Собрать вместе столько нукининов С-ранга. Если они решат сотрудничать с какой-либо деревней в будущем, эта деревня немедленно получит огромное преимущество над остальными. Если они захотят, они могут захватить маленькую деревню и превратить ее в крупную. Организация, которая настолько сильна и не имеет обозначенных целей, может представлять большую опасность. Хотя я сомневаюсь, что Фуджин сможет убить их членов, было бы здорово, если бы Хирузин поручил своим ученикам выследить их». Кицучи кивнул. Он осознал: независимо от того, предпримет ли Кумагакури действия или Акацуки, независимо от их успеха или неудачи, Ива получит огромное преимущество. Вздох, старик достоин своего титула. Кицучи немедленно приступил к работе. Примерно через день Райкаге получил свиток, отправленный Анаки. Кабинет Райкаге. Эй сидел в своем кресле, читая письмо. Вокруг него присутствовали Мабуи, Дару и Си. Эй прочитал свиток и пробормотал: «Этот сопляк стал силен». Он передал свиток троим, чтобы те прочитали. Выражения лиц Даруи, Си и Мабуи стали серьезными по мере чтения. Наконец, Даруи вздохнул и пробормотал: «Я знал, что он станет сильным, но я не ожидал, что он достигнет такого уровня менее чем за 3 года». Мабуи спросила: «Цучикаги сказал, что он смог сбежать от Рошейки Цучи. Вы думаете, он говорит правду?» Эй ответил: «Это должна быть правда. На самом деле, я подозреваю, что Ива понесла какие-то болезненные потери от него. Вот почему они пытаются втянуть нас. Информация, которую он прислал, упоминает те же вакуумные техники, о которых сообщил Даруи. Единственное дополнение – техника вакуумных волн. Более критичный вопрос – его навык фуиндзюцу и его летающий призыв. Эта информация, наряду с тем фактом, что ему удалось сбежать от Кицучи и Роши, показывает, какую угрозу его талант может представлять в будущем. Но Анаки наверняка скрывает гораздо больше информации. Информации, которая может причинить нам большие потери. У нас появится шанс убить его только после того, как мы выясним эту информацию». Мабуи кивнула и спросила: «Верно, мы не можем ожидать, что он будет заботиться о нашем благополучии. Но стоит ли нам все равно действовать против него?» Эй ответил: «У нас нет выбора. Поскольку Анаки прислал эту информацию, он, должно быть, пришел к выводу, что у этого парня очень высокий потенциал. Поскольку он специализируется на стихии ветра, Коноха, вероятно, намерена вырастить его как того, кто будет противостоять нашей деревне во время войны. Поэтому избавиться от него, пока он не созрел, будет для нас наилучшим сценарием. В противном случае он может стать причиной множества смертей в наших будущих войнах с Конохой». П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Арчит, Витбы, Мугин, Гисер, Муммифи, Дзамби и Коста за поддержку на Patreon. 359. Глава 356. Спарринг-партнер. 359. Глава 356. Спарринг-партнер. Мабуи, Даруи и Си слушали молча. Никто из них не возражал против решения Эя. Через несколько секунд Си произнес: «Полагаю, вопрос лишь в том, как нам его убить. Если информация Ивы верна и он хорош в фуиндзюцу, мы не сможем использовать его для ловушки. К тому же, он еще и чертовски хороший сенсор. Заманить его в западню будет почти невозможно. Даже если каким-то чудом нам это удастся, он легко сбежит с помощью своего призыва». Даруи добавил: «Нет, даже без призыва его навыки побега очень хороши. В прошлый раз мы дали ему всего несколько секунд передышки, и он тут же создал возможность для отступления. А теперь он должен быть еще лучше. Прижать его, чтобы убить, будет крайне сложно. Ива, должно быть, скрывает эту информацию, или же они просто не смогли этого увидеть, поскольку он решил улететь. Си кивнула и сказал: «Да, какой же он проблемный малый, учитывая его скорость с техникой мгновенного тела ветра и полет его призыва, единственный верный способ, который я могу представить для его убийства, это если Рейкаге сама и Би сама выступит против него вместе». Слова Си оставили всю комнату, включая четырех скрытых стражей Анбу, безмолвной. Задействовать их Каге и их идеального джинчурики против всего лишь 14-летнего ниндзя. Однако никто не стал возражать Си. Бизая Фудзин мог просто сбежать, постоянно используя технику мгновенного тела ветра. Никто, кроме Эя, не смог бы его преследовать. Но у Эя не было хороших способов атаковать того, кто летал на большой высоте. Хотя он мог убить Фудзина, прежде чем тот успеет использовать технику призыва, если Фудзин все же призовет, Эй мало что сможет сделать. Так что в этом случае им понадобится бомба хвостатого зверя Би, чтобы поразить Фудзина. Но задействовать их обоих было бы крайне позорно для Кумагакури. Эй подумал, чтобы нам с Би охотиться за одним 14-летним мальчишкой, какое же это будет позорище. Как и Анаки с Ивой, Эй и Кума столкнулись с той же дилеммой. Хотя Фудзин и не был обязательно сильнее их элитных ниндзя, убить его было невероятно сложной задачей. Даже если бы Фудзина и победили, победа была бы бессмысленной, если бы ему удалось сбежать. Из-за своего юного возраста он неуклонно набирал бы силу и в конечном итоге стал бы для них большой головной болью. Мабуи сказала: «Это было бы неразумно. Если нам придется задействовать нашего лидера и нашего джинчурики против него, мы станем посмешищем в мире ниндзя. Не говоря уже о том, что их перемещения привлекут много внимания. Аканоха могла бы нанести ответный удар, отправив своих саннинов по следам наших талантов». Эй ответил: «Меня не волнует, если над нами будут смеяться. Убить его сейчас спасет много жизней в будущем. Но ты права, я не могу действовать опрометчиво. Как только я двинусь, я должен буду гарантировать его смерть. Пока такая возможность не представится, тебе придется разобраться с ним и найти информацию, которую Ива не упомянула, Даруи». Даруи кивнула и сказал: «Хорошо, босс». Затем он вздохнул и пробормотал: «Вот же заноза в заднице». Ярость Ива вскипела, когда он услышал жалобы Даруи. Вены на его лбу заметно пульсировали. Он отчитал: «Это все твоя вина, потому что ты был слишком мягок. Если бы ты не проявил милосердия в прошлый раз и не убил его тогда, у нас не было бы этой проблемы». Даруи тут же извинился: «Прости, босс». Эй фыркнул и сказал: «Нет нужды продолжать анализ. Пусть наши шпионы проверят, чем он занимается. Мы могли бы попытаться атаковать его, если он возьмет миссию в стране Мороза или стране горячих источников». Даруи кивнул. Они с Си покинули комнату, пока Мабуи продолжала свою работу. Уходя, Даруи подумал: «Интересно, насколько же он стал сильнее с нашей последней встречи. Несмотря на все свои планы по убийству Фудзина и Анаки, Эй упустили один важный аспект. Этим аспектом была интенсивная тренировка, которую Фудзин проходил, чтобы устранить свои текущие слабости. Анаки, несмотря на весь свой интеллект и опыт, и представить не мог, что его проваленная ловушка приведет к тому, что Фудзин так серьезно возьмется за тренировки и полностью переработает свой боевой стиль и привычки. Вместо этого, и он, и Кицучи считали, что Фудзин будет очень доволен, учитывая количество джонинов, которых он убил, несмотря на попадание в ловушку Ивагакури. Любой другой 14-летний подросток был бы в восторге от такого достижения. Но, с менталитетом Фудзина, который заботился только о себе, он не чувствовал никакого удовлетворения от достижения и вместо этого полностью сосредоточился на огромной угрозе своей жизни. Конечно, эти тренировки все еще не принесли бы никакого результата, если бы он преждевременно столкнулся с такими, как и Ильянаки. Но если бы два Каге и их джинчурики не предприняли никаких действий, а вместо этого послали своих подчиненных, их деревня могла бы заплатить высокую цену за преследование Фудзина. Как и планировал, Фудзин провел пару дней, полностью отдыхая. Отдача от использования пилюли была столь же сильной, как и ее эффективность. В первый день у Фудзина не было энергии или выносливости для тренировок. Из соображений безопасности он решил отдохнуть и на второй день, балуя себя большим количеством вкусной и питательной еды. На третий день Фудзин встал рано и приступил к своей утренней тренировке. Он увеличил давление тренировочной печати с 69% до 88% на время всей тренировки, чтобы максимально нагрузить свое тело. 4 часа спустя Фудзин сидел на тренировочной площадке, обессиленный. Он выпил воды и съел несколько пайков, размышляя: «Мое тайдзюцу уже давно застряло на одном уровне. Хотя мое тело неуклонно крепнет, а контроль чакры улучшается, в плане базового тайдзюцу я уже давно стою на месте. Полагаю, основная причина в том, как редко я использую тайдзюцу в бою. Обычно мой меч дает куда лучший результат, а когда я все же применяю его, это просто удар или пинок, усиленный чакрой, чтобы выиграть бой или получить преимущество. Модификация техники рывка ассасина поможет, но это улучшение будет лишь надстройкой над моим базовым тайдзюцу, которое отчаянно нуждается в улучшении». Фудзин немного подумал, прежде чем прийти к выводу: «Мне нужен партнер для тайдзюцу. И черт возьми, очень хороший. Единственные, кто приходит на ум, это Гай, Ринджира, Какаши и Хака, именно в таком порядке. Но Хака сейчас не станет со мной спарринговать, Какаши вряд ли согласится на постоянные спарринги, а Ринджира и Гай часто вне деревни. Даже сейчас все четверо были отправлены к границе страны водопада из-за моего столкновения с Кицучи». Фудзин вздохнул и решил: «Ладно, пусть будет так. Я буду отрабатывать формы тайдзюцу со своими клонами и проводить базовые спарринги тайдзюцу без усиления чакрой. В то же время я продолжу тренировать контроль над техникой рывка ассасина. Будет лучше, если я достигну приемлемого уровня до их возвращения». Фудзин продолжил свой отдых. Восстановив достаточно выносливости и чакры, он поднялся и создал 11 теневых клонов. 8 клонов сразу же отошли и приступили к тренировкам. Оставшиеся трое встали вокруг Фудзина. В следующий момент 2 клона атаковали Фудзина, а последний клон попытался из-под тишка напасть на 2 других клонов. Они начали битву вчетвером, используя только базовое тайдзюцу. Поскольку спарринг один на один был бы скучным, Фудзин решил немного повеселиться в 4-стороннем бою, где каждый сражался сам за себя. Сражение было таким же хаотичным, как и представлял Фудзин. Поскольку все 4 обладали одинаковым интеллектом и мыслительным процессом, им приходилось учитывать, что подумают другие, и делать то, чего они обычно не делали бы. Кроме того, поскольку команд не было, временные союзы формировались случайным образом, и когда этого меньше всего ожидаешь, происходили предательства. Поэтому им приходилось оставаться начеку даже по отношению к любому временному союзнику. По мере того, как неделя шла, тайдзюцу Фудзина стало демонстрировать небольшие улучшения. Постоянные интриги и предательства также повысили его внимательность и добавили новые грани к его способностям к планированию. Однако наибольшие улучшения показала его техника рывка ассасина. Фудзин стоял на тренировочной площадке и указал указательным пальцем на дерево. Тотчас же с кончика его пальца вырвался поток ветра. Ветер двигался на высокой скорости, словно луч, на протяжении десятка метров. После этого он начал рассеиваться, покрывая немного большую площадь. Наконец, он ударил по дереву. Наибольшее давление приходилось на центр луча, в то время как остальная часть ударяла вокруг него, образуя круг радиусом около 5 см. Несмотря на высокую скорость, атака не обладала большой разрушительной силой. На дереве не осталось никаких следов. Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/divilhix. Но спаце. На Patreon можно прочесть до 50 глав вперед. 360. Глава 357. Ветряной лазер. 360. Глава 357. Ветряной лазер. ПА. Глава за пятницу. Фудзин проанализировал. Это почти совершенно новое дзюцу. Хотя оно не может поддерживать форму более 12 метров, это не проблема. В конце концов, мне нужно лишь, чтобы оно придавало ускорение вакуумной пуле. Фудзин снова указал на то же дерево. Перед его указательным пальцем начала формироваться вакуумная пуля. Как только она сформировалась, из его пальца вырвался поток ветра, и вакуумная пуля была выпущена. Благодаря силе ветряного потока скорость вакуумной пули оказалась намного выше, чем та, на которую Фудзин был способен ранее. Однако ее прицел был немного сбит. Вместо того, чтобы попасть в центр дерева, она лишь задела его. Фудзин проанализировал. ХМ, прицеливание стало сложным. Вакуумная пуля должна находиться точно в центре ветряного потока. Если она отклонится хотя бы на несколько микрометров, моя цель будет промахнута. Хотя это и не совсем плохо. Как только я освою это, я смогу использовать это для контроля направления моей вакуумной пули. Я смогу целиться в одного ниндзя, а попадать в другого. Что еще важнее, скорость значительно превышает скорость моей воздушной пули. Хотя она все еще медленнее, чем вакуумная пуля, которую я выпускаю изо рта. Но с практикой, по мере того, как я стану более эффективным в этой технике, я должен достичь схожей скорости. На самом деле, вполне вероятно, что я смогу достичь еще больших скоростей. Даже если этого не произойдет и она будет немного медленнее, этого все равно будет достаточно для моих нужд. Хотя мне еще предстоит сделать несколько улучшений, я упустил из виду один важный факт. Фуджин погрузился в размышления. Он глубоко проанализировал и пришел к выводу. Хотя я модифицировал стремительный натиск убийцы, чтобы создать это, оно больше похоже на совершенно другое дзюцу. Хотя меня интересует только то ускорение, которое оно дает, оно также имеет потенциал стать самостоятельным дзюцу. Фуджин указал на другое дерево. На этот раз, вместо того, чтобы мгновенно выпустить поток ветра, Фуджин сконцентрировал большое количество ветряной чакры на своем указательном пальце. Как только чакра достигла необходимого уровня, Фуджин выпустил сильно концентрированный луч ветра с кончика указательного пальца. На этот раз луч сохранил свою форму и двигался, как лазер, пока не попал в дерево. При ударе он сразу же проделал в дереве крошечное отверстие диаметром 1 см. Однако, поскольку Фуджин непрерывно выпускал поток, отверстие подвергалось еще более интенсивному воздействию атаки. Его глубина продолжала увеличиваться. Кроме того, острые ветры также увеличивали размер отверстия, воздействуя на его стенки и разрушая их. Примерно через 15 секунд Фуджин больше не мог продолжать усиливать атаку и наконец остановился. Его атака тут же потеряла эффект и рассеялась, немного увеличив размер отверстия. Фуджин появился перед деревом и осмотрел отверстие. На его лице появилась улыбка, когда он увидел. Отверстие имеет глубину около 20 см. Если бы я продолжил еще несколько секунд, оно пронзило бы это дерево насквозь. Я был прав. Эта атака тоже может стать смертоносной. Придавая ускорение вакуумной пуле, я не вкладывал в нее много чакры. И все, что я вложил, использовалось для придания большего импульса. Но на этот раз я усилил ее ветряной чакрой. Ее принцип схож с ветряным дыханием моих призывов. Хотя она не обладает такой же пробивной силой или скоростью, как вакуумные пули, у нее есть свое преимущество. Фуджин снова вытянул указательный палец и начал концентрировать на нем свою чакру. Через несколько секунд он выпустил еще один поток чрезвычайно острых ветров. На этот раз он нацелился на камень. Поток ветра ударился о камень и оставил несколько царапин на его поверхности. Однако вместо того, чтобы сосредоточиться на одной точке, Фуджин двинул пальцем вправо. В результате поток ветра также сместился вправо. Фуджин продолжал двигать пальцем и наблюдал, как ветер следует за ним. Он начал двигать им по кругу, вызывая высвобождение спиралевидного ветряного потока. Он остановился и подумал: да, это может быть хорошим вариантом в некоторых ситуациях. Хотя скорость ниже, я могу выпускать его непрерывно и продолжать целиться во врага. Хотя сильному ниндзя вряд ли удастся нанести вред этим, я мог бы использовать это, чтобы заманить их в ловушку. Так что это отлично сработает с ловушками фуиндзюцу. Еще один возможный способ использования этого – спам с помощью теневых клонов. Десяток теневых клонов, использующих этот дзюцу одновременно, заставит любого врага поежиться. И хотя защитные дзюцу, такие как земляная стена и железная кожа, могут остановить его, я могу просто выстреливать вакуумные пули сквозь этот ветряной лазер, чтобы пробить любую защиту. На самом деле, ветряной лазер может затруднить врагам обнаружение вакуумной пули. Фуджин был очень доволен результатом. Он был еще больше доволен тем, что освоил этот дзюцу практически бесплатно, не тратя дополнительного времени на его изучение или мучаясь несколько дней, чтобы его придумать. В конце концов, создание этого дзюцу не было его первоначальной целью, и он разработал его только как вспомогательное средство. Он подумал: поскольку это почти совершенно новое дзюцу, мне понадобится другое название для него. Какое же выбрать? Фуджин подумал несколько секунд, прежде чем решить. Я назову его ветряной лазер. Звучит уместно, но мне придется значительно увеличить его мощь, чтобы оно соответствовало этому названию. В любом случае, я буду работать над этим позже, чтобы довести его до уровня, пригодного для боя. Прямо сейчас мне все еще нужно улучшить контроль над ним. Во-первых, мне нужна большая скорость. И, что более важно, я должен быть способен использовать 10 ветряных лазеров одновременно, чтобы придать ускорение 10 вакуумным пулям. Это потребует некоторой практики, чтобы выполнять этот дзюцу правильно и последовательно. Кроме того, мне также нужно улучшить свой прицел и поработать над контролем, чтобы мне не обязательно было стрелять прямо. Завтра я приму солдатскую пилюлю. Надеюсь, 5 дней будет достаточно, чтобы довести этот дзюцу до уровня, пригодного для использования на поле боя. Когда я приму третью пилюлю, я должен буду сделать и то, и другое. Освоить этот дзюцу и изучить печать 4 символов. Поскольку уже стемнело и его запасы чакры были низки, Фуджин решил прекратить тренировку и вернулся домой. На следующий день Фуджин снова принял солдатскую пилюлю. Как и пару недель назад, Фуджин создал 80 теневых клонов, которые продолжили изучать печать 4 символов, пока Фуджин отправился на тренировочные объекты Анбу. По пути он подумал: «Кристаллы ветра почти не оказывают на меня никакого эффекта. Нет смысла медитировать там, если только я каким-то образом не смогу увеличить скорость поглощения в несколько раз и компенсировать качество количеством». Фуджин думал о способах сделать это, пока не достиг тренировочного объекта. К сожалению, он снова ничего не смог придумать. Он вздохнул и решил: «Оставлю это. Я посещу другие тренировочные залы. Жаль, что я не смог оправдать грандиозные ожидания доброжелательного лорда третьего Хокаге». Фуджин вошел в один из огненных тренировочных залов и медитировал пару часов, чтобы восстановить свою чакру. После восстановления чакры Фуджин вернулся на тренировочную площадку. Фуджин решил сосредоточиться на двух вещах. Первое – это выпуск вакуумных пуль с пальца и придание им ускорения с помощью ветряного лазера. Второе – это одновременный выпуск 10 ветряных лазеров с кончиков его пальцев. Разумеется, в обоих случаях ветряной лазер не был усиленным, способным наносить урон. Напротив, он был безвреден и лишь увеличивал скорость вакуумной пули, придавая ей дополнительный импульс. Фуджин создал дюжину клонов и чередовал тренировки между этими двумя аспектами. К сожалению, эти два аспекта требовали не так мало чакры, как простое освоение одного ветряного лазера. Использование 10 ветряных лазеров одновременно требовало в 10 раз больше чакры, в то время как выпуск вакуумной пули требовал больше чакры, чем даже 10 ветряных лазеров. Поэтому Фуджину приходилось несколько раз прерываться на медитацию, чтобы восстановить свою чакру. Несмотря на это, прогресс был довольно быстрым. Всего через день экспериментов Фуджин почувствовал вакуумную пулю в сочетании с ветряным лазером. Он мог располагать вакуумную пулю точно в центре лазера примерно в 70% случаев. На следующий день точность достигла 100%. Фуджин прекратил тренировку в этом направлении и вместо этого разделил время тренировки на два других аспекта. Первым был аспект скорости. Он попытался увеличить мощь ветряного лазера, чтобы он придавал большую скорость вакуумной пуле. Второй аспект заключался в позиционировании вакуумной пули немного в стороне от центра, чтобы Фуджин мог нацелить вакуумную пулю в направлении, куда его палец не указывал. Оба этих аспекта были значительно сложнее в освоении по сравнению с простым размещением вакуумной пули в центре лазера. П.А. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Дамиана, Мыдлада, Дмальфа, ДЖ, Роуга и Алексея Садовского за поддержку на Patreon. 361. Глава 358. Вакуумный гатлинг. 361. Глава 358. Вакуумный гатлинг. Прим автора. Бонусная глава за субботу. На третий день Фуджин стоял на тренировочной площадке перед 10 камнями размером с человека. Его пальцы были направлены на каждый из камней. Одновременно он выпустил 10 ветряных лазеров с кончиков своих пальцев. Каждый лазер попал точно в верхнюю часть камня, на который был нацелен. Фуджин прекратил атаку и снова направил пальцы на 10 камней. 10 ветряных лазеров были выпущены вновь. Однако на этот раз они достигли цели не одновременно. Самый быстрый долетел примерно за 0,25 секунды, тогда как самый медленный попал в камень через 1 секунду. Остальные ветряные лазеры поразили цели в промежутке между этими значениями. Фуджин подумал: «Отлично, теперь я могу с легкостью использовать 10 ветряных лазеров. Я не только могу точно целиться, но и контролировать их скорость. Это позволит мне одновременно выпускать вакуумные пули с разной скоростью. Таким образом, предсказать траекторию моих вакуумных пулей и увернуться от них будет гораздо сложнее. В этом аспекте это новое дзюцу вакуумной пули будет превосходным. Атаку будет просто невозможно предсказать». Фуджин перестал указывать на камни и решил: «Этого достаточно для тренировки по одновременному выстрелу 10 лазерами. Теперь мне следует сосредоточиться на совершенствовании прицеливания с 10 вакуумными пулями одновременно. С 1 вакуумной пулей я уже справляюсь, так что для остальных 9 потребуется лишь немного практики, пока я не освоюсь». Фуджин продолжал тренировки. Однако стрельба 10 вакуумными пулями, каждая из которых сопровождалась ветряным лазером, сильно истощала его чакру. Кроме того, у него было еще пара клонов, тренировавшихся для увеличения скорости, придаваемой ветряным лазером, и еще несколько клонов, работавших над позиционированием вакуумной пули в различных местах внутри ветряного лазера. Поэтому ему приходилось делать перерыв на медитацию каждый час. Пока Фуджин тренировался, Хирузин читал отчеты в своем кабинете. Его основное внимание было приковано к докладу, присланному Ринджира. Он проанализировал отчет и подумал: как мы и предполагали, Анаки, похоже, не имеет никаких намерений начинать войну. Я попрошу их оставаться там еще пару недель. Если Ива не предпримет никаких шагов, они смогут отступить и оставить около 100 ниндзя на нашей границе для устранения любых чрезвычайных ситуаций. Он написал сообщение и передал свиток ниндзя Анбу для доставки. Затем он взял другой файл и начал читать. Его глаза тут же расширились. Он подумал: скорость потребления ветряных кристаллов снизилась. Как, неужели этот жадный мальчишка наконец-то подумал о благе деревни, или же эффект для него был слишком мал? Хирузин немедленно активировал свой хрустальный шар и стал искать Фуджина на тренировочной площадке 23. Не найдя его там, он переключил внимание на тренировочные залы. Немного поискав, он обнаружил Фуджина медитирующим в зале огненных тренировок. На лице Хирузина появилось расслабленное выражение. Он почувствовал, как огромный груз свалился с его плеч. Казалось, он помолодел на несколько лет. Он вздохнул с облегчением и подумал: его скорость поглощения энергии из огненных кристаллов – лишь малая часть по сравнению с ветряными кристаллами. Если он не решит снова перейти на ветряные кристаллы, я наконец-то смогу вздохнуть спокойно. Будь Хирузин эмоциональным человеком, он бы, возможно, заплакал от радости. Фуджин доставил ему немало головной боли, и ему приходилось прилагать массу усилий, чтобы обеспечить Коноху достаточным количеством ветряных кристаллов. Однако его уверенность в своей способности это делать таяла с каждым днем, когда Фуджин посещал залы ветряных тренировок. Несмотря на хорошие новости, Хирузин не мог не молиться. Надеюсь, его скорость поглощения энергии из огненных кристаллов не возрастет так же, как это случилось с ветряными кристаллами. 2 дня спустя Фуджин сидел, прислонившись спиной к дереву, тяжело дыша. Он пробормотал: «Мне нужно найти того, кто создал эту солдатскую пилюлю, и попросить его сделать что-то получше. Несмотря на то, что она так хороша, ее все еще недостаточно для безостановочных тренировок. Необходимо сделать перерыв всего через 50 минут довольно раздражает». Впрочем, улыбка появилась на лице Фуджина. Он пробормотал: «Я освоил стрельбу вакуумными пулями с пальцев. Эта армия Ива будет уничтожена, если им придется столкнуться со мной прямо сейчас». Фуджин огляделся. Вокруг были сотни камней и стен, которые он поднял из земли, используя высвобождение земли. Каждая из них была изрешечена отверстиями. Несколько деревьев в радиусе 100 метров постигла та же участь. Если бы кто-то вошел на эту тренировочную площадку, он бы задался вопросом, что же там происходило. Фуджин подумал: хотя этот дзюцу считается освоенным, все еще есть большой простор для улучшения. Я увеличил их скорость до чуть более половины скорости вакуумных пуль, которые я выстреливаю изо рта. Это делает его моей самой быстрой атакой после вакуумной пушки и вакуумных пуль. Но я все еще могу увеличить эту скорость, и мне по-прежнему нужно работать над разнонаправленным вариантом, регулируя положение вакуумной пули. А еще мне нужно отработать стрельбу несколькими очередями в быстрой последовательности. Фуджин несколько минут размышлял, Затем решил, я планировал перейти к другим своим идеям, но я потрачу еще 5 дней, когда съем третью солдатскую пилюлю, чтобы улучшить этот дзюцу и освоить его разнонаправленный вариант. После этого улучшения станут очень медленными. Оно будет совершенствоваться по мере моего использования, и я смогу уделить этому дополнительное время после выхода на пенсию. А пока, в течение этой недели, я начну отрабатывать формы для своей следующей идеи вакуумного дзюцу. И все же, как и дзюцу ветряной лазер, это тоже можно назвать довольно необычным. Мне стоит дать ему другое название. Хаем, какое же? Фуджин подумал несколько секунд, прежде чем принять решение. Я просто назову это дзюцу вакуумный гатлинг, поскольку выпускаю несколько пуль одновременно и намерен и дальше улучшать его, чтобы выстреливать несколько снарядов за секунду. Это должно сделать дзюцу похожим на пулемет гатлинга из моего прошлого мира. Да, так и сделаю. Нет смысла много об этом думать. Прим автора. Изначально я не планировал давать название этому дзюцу и собирался просто называть его вакуумной пулей. Но мне показалось, что в дальнейшем это вызовет путаницу. Поэтому я дал ему другое название, чтобы избежать недоразумений в будущем. Фуджин не слишком заботился о названиях своих дзюцу. Он просто придумывал базовое и больше не думал об этом. Медитировав и восстановив чакру, Фуджин продолжил тренировки. Он остановился, когда до окончания действия пилюли оставалось всего 2 часа, и направился обратно домой. По пути он не мог не вздохнуть и подумал. Печать 4 символов все еще не освоена, а постоянный наплыв воспоминаний от этих клонов вызывает у меня такую сильную головную боль. Обрабатывать воспоминания за целый год всего за 5 дней, да еще и постоянно, это тяжелая работа. Особенно когда я одновременно тренируюсь в ниндзюцу. Фуджин снова вздохнул и пробормотал. Ну что ж, я почти закончил. Я очень близок к цели. Мои клоны успешно создали все части этой печати. Просто никто не смог собрать всю печать в одиночку. Вероятно, еще 2 дня этой пытки, и я освою эту печать. Максимум 3, если мне не повезет. Измученный, Фуджин снова взял пару выходных. В это время он посетил Исаму в госпитале Канахи, чтобы пройти обследование и залечить любые скрытые травмы, а также снять накопившийся стресс. Это помогло Фуджину облегчить нагрузку на тело и, в некоторой степени, на разум. Отдохнув пару дней, Фуджин снова вернулся к тренировкам. Завершив утренний ритуал и немного отдохнув, Фуджин решил поработать над добавлением новых дзюцу в свой арсенал. Фуджин подумал, эта идея может быть забавной, хотя дзюцу вакуумный гатлинг будет разрушительным, будет позором, если мне придется использовать его против обычных джонинов. Эта дзюцу может сделать их приготовление бесполезными, в то время как вакуумный гатлинг я сохраню, чтобы застать врасплох любого ниндзя S-ранга. Даже если я не смогу убить их, нанесение серьезной травмы должно быть достаточным, чтобы заставить эти деревни отступить. Фуджин поднял правую руку и вытянул указательные средние пальцы вверх, к небу. Его взгляд сфокусировался на 2 пальцах, когда чакра ветра начала концентрироваться на них. На кончиках 2 пальцев начало формироваться вакуумное ядро длиной 15 см. Через несколько секунд ядро приняло форму клинка. Вскоре оно было окутано ветрами. Фуджин не шевелил пальцами. Тем не менее, под его контролем, клинок полетел к камню и идеально разрезал его пополам. Улыбка появилась на лице Фуджина. Он пробормотал про себя. «Моя совместимость с этим дзюцу слишком хороша. Прямо как с дзюцу клинок ветра, мне удалось освоить его вакуумный вариант с первой попытки». Прим автора. Бонусная глава в следующее воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Бонусная глава в следующую субботу, если фанфик наберет 2000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю вас, Александр, Гарри, Зара, Калиб, Майло и Лука, за поддержку на Патреоне.